Глава вторая. Прежде чем вернуться в Кэтрин Рассел, Расти завернул в редакцию «Демократа» и передал счетчик Гейгера Джулии Шамуэй. Она выслушала инструкции Барбары, чуть улыбаясь. «Этот человек знает, кому и что поручать. Тут надо отдать ему должное. С удовольствием все сделаю». Расти подумал, что надо бы предупредить Джулию об осторожности. Мало ли кто мог увидеть у нее счетчик Гейгера, но понял, что такой необходимости нет. Пакет уже исчез в нише между тумбами ее стола. Направляясь к больнице, Расти позвонил Джинни Томлинсон и спросил насчет звонка о припадке. «Маленький мальчик, Джимми Уикер, звонил его дедушка Билл Уикер». Расти его знал, Билл приносил почту. Он сидел с мальчиком, потому что его мать поехала в бензин и бакалею. Оказывается, Джонни Карверу хватило наглости поднять цену на бензин до $11 за галлон. «11!» Расти терпеливо выслушал, думая, что мог бы поговорить об этом с Джинни лицом к лицу, поскольку практически уже дошел до больницы. Когда она закончила сокрушаться, спросил, не говорил ли чего Джимми во время припадка. «Да, говорил. Билл сказал, что много. Кажется, что-то о розовых звездах или о Хэллоуине». А может, я путаюсь с тем, что говорил Рори Динсмор после того выстрела? Люди это обсуждали. — Разумеется, обсуждали, — подумал Расти. — И снова будут обсуждать, если узнают то, что знаю я, а они, скорее всего, узнают. — Хорошо, спасибо, Джинни. — Когда возвращаешься, Красный всадник? Популярный герой комиксов, радиопередач, фильмов и телефильмов. Джинни, вероятно, цитирует название фильма. — Почти вернулся. «Хорошо, потому что у нас новая пациентка, Сэмми Буши. Ее изнасиловали». Расти застонал. «Дальше больше. Ее привезла Пайпер Либби. Я не смогла узнать у Сэмми имен насильников, но, думаю, Пайпер это удалось. Она вылетела оттуда, словно волосы горели. Азат...» Пауза. Джинни зевнула так, что услышал Расти. «Азат только занялся. Джинни, любовь моя, когда ты в последний раз спала?» «Я в норме». «Иди домой». «Ты шутишь?» — в голосе слышался ужас. «Нет, иди домой, поспи. И не ставь будильник». Тут его осенило. «Но по пути загляни в Эглантерию, сможешь? У них сегодня цыпленок. Я слышал из надежного источника. Эту Буши я буду в ее палате через 5 минут. А ты бери ноги в руки и вперед». Он закрыл мобильник, прежде чем Джинни снова запротестовала.